Глава 83. Проклятие. Жанна с трудом удержалась, чтобы не шлепнуть себя по затылку. Нельзя убивать на себе присосавшуюся пиявку. Оставшиеся в теле хитиновые челюсти воспалятся и вызовут заражение. Вот уже 3 часа, как они шагали по тропе, и все это время с деревьев им на головы то и дело падали эти мерзкие твари, пропахшие кровью. Впиваясь в кожу, они начинают накачиваться кровью жертвы, пока не насытятся, после чего отваливаются сами. Жанна осторожно сняла с себя маленькую кровопийцу, бросила на землю и со всей силы рубанула по ней мачете. Половинки пиявки продолжали извиваться в грязи. Жанна прикончила их ударом каблука. Не произнеся ни слова, она пошла дальше. Феро следовал за ней. Он по-прежнему не снимал черных очков, и понять, о чем он думает, было невозможно. Жанна опасалась, как бы вместе со зрением он не утратил и разум. Первая ночь, которую они вместе с Гаучо провели возле начала тропы, прошла спокойно. Едва рассвело, тронулись в путь. Узкая тропинка, засыпанная палой листвой, велась среди папоротников. Иногда им попадались оазисы, полузатопленные лужайки сочной травы. Потом снова подступали джунгли, бесконечные, безмерные, кишащие жизнью и мертвечиной. Жанна шла, не разжимая кулаков, время от времени подкидывая на спине тяжелый рюкзак. Фернандо не поскупился, собирая их в дорогу. Палатка, походная аптечка, сапоги, смена одежды, ножи, мачете, котелок, переносная печка. Она не жаловалась. Она чувствовала себя легкой, непобедимой. Зелень листвы, красная почва, черные лужи. Над головой покачивали кронами деревья-великаны. Она задумалась над устройством этой поразительной экосистемы, опорными столбами которой служили деревья, а кровлей небо. Но это была не декорация, а гигантский живой организм, состоящий из множества более мелких организмов, враждующих между собой, пожирающих друг друга, сражающихся за свое место под солнцем. На стволах рухнувших деревьев росли кустарники, на субстрате из гниющих плодов распускались цветы. Мелкие растения облепили стебли лиан, в свою очередь обвившихся вокруг деревьев и сосущих из них соки. Чем дальше они продвигались, тем труднее становилось идти. Непроходимые заросли, клубки лиан, выпирающие из земли корневища, термитники, порой путь им преграждал теплый и мутный ручей. Иногда попадались речушки. В них вода была прохладнее и чище. Один раз пришлось перебираться через настоящую трясину, болото красноватой грязи, в которую Жанна и Феро ухнули по пояс. Стемнело. Если верить словам Фернандо, эстансия Альфонсо Палина располагалась в одном дневном переходе от начала тропы. Если они не сбились с пути, значит, логово кентавра совсем рядом. Выбрав полянку по суше, они устроили привал. Натянули палатку, разложили спальные мешки, сняли насквозь промокшую одежду и развесили ее на кустах. Впрочем, это было бесполезно. При почти 100% влажности воздуха одежда высушить здесь что-либо выглядела чистой утопией. Хорошо, что в рюкзаках нашлась смена одежды, что-то вроде военной формы цвета хаки. Жанна достала канистру бензина и прошла с ней вокруг палатки, поливая почву. Накануне так делал Гаучо, чтобы отпугнуть муравьев и скорпионов. Они забрались в палатку. Жанна совершенно утратила всякое представление о времени и пространстве. Не раздеваясь, залезла в спальный мешок, вытянулась на спине и стала смотреть на мерцание метавшихся в ветвях светляков. Мыслей не осталось. Одна усталость. О том, что будет завтра, предпочитала не думать. Даже о том, что за ночь их ждет. Страха она не испытывала. Засунутый за пояс пистолет действовал успокаивающе. Уже засыпая, она покосилась на лежащего рядом Феро, так и не снявшего черные очки. Вспомнила о том, как сидела на скамье в сквере возле Елисейских полей и мечтала о романе с ним. Каждая деталь тогдашней сцены видела сейчас необычайно ясно, вызывая неудержимое желание засмеяться. Как наяву она услышала голос Франсуа Тена. «Спорим, ты не знаешь ни одного анекдота?» «Почему же? Знаю», — могла бы теперь возразить она ему. «Моя собственная жизнь. Чем не анекдот?»